Только сон. Происшествие, о котором я хочу рассказать, в реальной жизни, как говорится, места не имело. Однако назвать его чистой воды вымыслом, плодом, что ли, ума холодных размышлений или, наоборот, нездоровой фантазии автора, тоже нельзя. Дело в том, что в данном случае речь идет о сновидении. Конечно, сон – это нечто расплывчатое и нематериальное. Тут, если дело дойдет до разбирательства, не заявишь, что настоящая история почерпнута, мол, в гуще повседневной жизни. Но, с другой стороны, можно смело отмести обвинение в том, что она безответственно высосана из пальца. Как-никак ты все эти события наблюдал собственными глазами, хотя бы и во сне. У нас люди пока еще видят сны, и от этого факта никуда не денешься. Некоторые даже придают им вполне научное значение, относя за счет нервной деятельности человека. Весь фокус, по их мнению, в том, что эта психика наша откликается на различные служебные или, допустим, интимные потрясения. Может, есть тут доля правды, кто знает. Во всяком случае, сны населению продолжают сниться. И нередко довольно оригинальные. Например, недавно одному нашему известному поэту приснился сон о том, как умирал Омар Хайям. Поэт, будучи человеком предприимчивым, немедленно воспользовался этим редким случаем и переплавил свое стихотворение в стихи. Назвал он их, между прочим, не бог весть, как оригинально. Да так и назвал. «Смерть Омара Хайяма». Торопился, видать, очень. В результате некоторые малокультурные товарищи пришли в большое уныние. Прочтя заголовок, они решили, что это отклик по горячим следам, и при встрече друг с другом говорили так. «Слыхал, старик, Омар-то Хайям, это надо подумать, вот она судьба индейка. А ведь мог бы еще жить да жить». Вот и я, вслед за этим моим знакомым поэтом, осмелился зафиксировать на бумаге свой сон. Тем более, что он не носит такой трагической окраски, а скорее наоборот. Мне, дорогие товарищи, приснилась слава. Причем не в таком виде, как могут предположить отдельные торопливые читатели. Не в качестве прекрасной дамы, увитой розами и васильками, или, допустим, яркой заплаты на рубище певца. Нет, мне приснилась самая обыкновенная, так сказать, заурядная слава. Я, может быть, даже поспешил назвать ее славой. Скорее, это была известность, или, еще проще, признание. Во всяком случае, ничего такого феерического не наблюдалось, особенно в начале. Все происходило так, как, наверное, происходит в нормальной жизни. Хотя, конечно, ручаться не могу, поскольку в жизни со мной ничего подобного не случалось. Короче, снится мне, будто стою я в помещении нашего союза писателей, а вокруг толпятся мои старшие, более заслуженные коллеги. Вот, кстати, штрих, частично опровергающий эту теорию насчет отклика нашей психики на внешние события. На самом деле, сейчас в союзе шаром покати. Все сидят по дачам и коктейбелям, а тут целая толпа. Причем тщательно подобранная, от широко известных до почти что классиков. Итак, стою я в таком роскошном окружении, верчу головой туда-сюда и ни черта пока что понять не могу, что здесь затевается. Как вдруг приближается ко мне один наш маститый, перекладывает свою знаменитую палку в ту руку, которая держит свой еще более знаменитый портфель, и начинает горячо меня поздравлять. Ах ты, думаю, елки-моталки, за что же это он меня поздравляет? Может, мне квартиру дали? А я тут стою, ушами хлопаю, вместо того, чтобы за ордером бежать. Однако чувствую, не квартирой здесь пахнет. Для него лично квартира – факт более чем рядовой. Два раза плюнуть – вот что для него квартира. Не стал бы он из-за нее так распинаться. И точно. Мало-помалу начинаю соображать, что это я, оказывается, бросил заниматься своими сатирическими штучками-дрючками, а взялся за ум и написал нечто такое, вполне героическое и многочасовое. Дилогию или трилогию будто бы. Причем сумел подняться в ней до уровня. Что-то там очень правильно отобразил и вообще продолжил традиции. «Ах, вон вы про что!» — говорю я, сразу как-то согласившись с этой версией. «Действительно, я написал. Благодарю. Не мог не рассказать. Груз пережитого, сами понимаете. Кто же, кроме нас?» «Да, конечно, устал маленько. Мерси. Скоро сяду за продолжение». Тут второй наш маститый, очень нелюдимый по характеру человек, в жизни он мне едва кивает. Подходит с другого боку и по-братски целует в ухо. Дальше начинается уже вовсе чертовщина. Третий маститый, но не такой, как два первых, а помельче. И в смысле таланта, и главным образом в смысле облика и внешнего поведения. Слетает почему-то с люстры. Слетает, начинает порхать вокруг и ужасно суетиться. «Кудах-кудах!» — кричит он, наскакивая то на первого, то на второго. «Тюрь-тюрь-тюрь-тюрь!» И вот любопытно, что все-таки значит сон. Я это его щебетание легко перевожу на русский язык. Я отчетливо будто бы слышу, как он выкрикивает: «Ага, вот вам и малоформисты, вот вам и басенники-песенники, да мы, знаете ли, да нам только взяться, а вот вы попробуйте песню написать, в носу у вас не кругло». У первого маститого лицо становится каменным и неприступным. Второй брезгливо морщится и отворачивается. Третий, оскорбленный таким отношением, отпархивает в сторону и снижается за спинами остальных присутствующих, откуда еще некоторое время доносится его недовольное кудахтанье. А я чувствую, что оказался из-за этого своего нового произведения в центре конфликта, что назревает, видимо, размежевание, и мне срочно необходимо примыкать к какой-то из сторон. Однако решать этот вопрос мне не пришлось, так как здесь, в моем сновидении, слава богу, наступил провал. Или, выражаясь языком кинематографистов, последовало затемнение. И дальше я себя увидел уже идущим по проспекту. Я иду по проспекту, понимаю, что иду в редакцию своего журнала, но никакой нервозности при этом не испытываю. На часы то и дело не заглядываю, головомойки за вчерашний ляп не жду и вообще вроде бы даже не собираюсь приступать к своим непосредственным обязанностям. Со мной, по всему видать, уже заключили договор и выдали аванс. Только произошло все это за кадром, в момент затемнения, так что сколько именно я хапнул, неизвестно. Но, надо полагать, немало. Костюм на мне уже не старый, с лавсаном за 54 рубля, а индивидуального пошива, рублей, наверное, за 200 с лишним, кремпленовый и чуть ли не цвета моренга. Плечи у меня внушительно круглятся, и щеки, чувствуются, из-за спины видны. И в руках у меня вроде бы трость, а в зубах трубка. И вот в таком министерском виде я заявляюсь в редакцию и сразу прохожу к главному редактору. «Здравствуй, Саша», — говорю я, первым делом протягивая руку. Он меня лет на 25 старше. «Ну как вы тут? Все гробите литературу?» «Хе-хе», — почтительно смеется редактор. «Узнаю, узнаю. За словом в карман не лезешь. Почему же гробим?» «Конечно, гробите», — говорю я. «Могильщики вы, и больше ничего. Мой-то роман замариновали». «Уже набран», — отвечает редактор. «Можешь сам посмотреть». Он берет меня под ручку и ведет в какое-то необычайно просторное помещение, сплошь застекленное и наполненное солнцем. Сроду у нас в редакции такого не было. Мы эти-то несколько комнатушек со слезами у горисполкома выпросили. То ли спиртотрест не успел их захватить, то ли вторчермет не успел отсутяжничать. И в этом сказочном зале, в этом царском дворце бракосочетаний, я, наконец, вижу свое произведение. Оно стоит на длинном пьедестале, в большой эмалированной ванне, разделенной на отсеки. Каждый отсек — часть. Каждая часть другого цвета, от снежно-белого до шоколадного. «Вот», — говорит редактор, — «пожалуйста, будем давать в трех номерах с продолжениями». «Любите вы эти продолжения?» — недовольно хмурюсь я. «Хлебом вас не корми». «А почему бы сразу не опубликовать в одном номере?» И бережно подтянув рукава, я пробую свое произведение, черпая из разных отсеков. «Ну, конечно, сливочное уже засахарилось, а шоколадное разжижаться начинает. Да держали!» «Да где же засахарилось? Что ты?» Редактор осторожно цепляет мизинцем комочек сливочного и слизывает. «В самый раз! Уж ты чересчур придирчив!» «Маринуете, старик, маринуете!» — не сдаюсь я. «А меня, учти, роман-газета за горло держит, издательство торопит». «Места не хватает», — жалуется редактор. «На днях наш знаменитый П. два контейнера прислал. И от К. телеграмму получили, что отгружает трилогию». Я достаю платок и начинаю вытирать липкие после дегустации пальцы. А все-таки пересластил, с легкой грустью думаю я. Основательно пересластил, особенно в последних отсеках. Ну да ничего, все равно дадут. Вон уже и первый маститый поздравлял, и второй целовал по-братски в ухо, и третий что-то там кудахтал, хотя как будто против них, но все же за меня. Опубликуют теперь, куда им деваться? Вот такие иногда случаются волнующие сны. Все это пригрезилось мне столь явственно, что, проснувшись, я даже обнюхал и полизал руки. Они пахли табаком и не сластили. Тогда я припомнил события последних дней и успокоился. События были вполне рядовые. На телестудии мне завернули сценарий кинокомедии. Редактор вечерней газеты положил на мой рассказ резолюцию «Опять этот такой-то с его таким-то юмором». Редактор областной газеты, прочтя мою рукопись, сказал, что за это еще Зощенко били, за оглупление людей. А в «Молодежке» какой-то юный товарищ, небрежно прищурившись на моей юморески, спросил: «У вас, я полагаю, материал на четвертую полосу?» «Разумеется», — ядовито ответил я. «На четвертую полосу, в самый нижний угол, самым мелким шрифтом, а еще лучше, между строк симпатическими чернилами». Две девушки-литсотрудницы прыснули. А я ушел довольный, унося в душе этот смех, мой единственный гонорар. Нет, все-таки позиция людей, утверждающих, что наши сновидения являются будто бы внутренним отражением действительных событий, не имеют под собой никакой почвы. Все это чушь собачья, спиритизм и мистика.